Глава 19. Хелло, дорогая. Когда Конни была маленькой, папа часто играл с ней в самолетик. Это было так. Она раскидывала руки в стороны, а он подхватывал ее и кружил. Конни глядела вниз, вся в мурашках от ощущения полета и пустоты под собой, и заливисто смеялась, когда отец делал вид, что вот-вот выронит ее, или, допустим, что Конни не ровен час врежется в стену или диван или кресло. Нежность, дружба, понимание, чувство плеча были связаны у нее с мамой. Чувство полета, безоблачной радости, доверия и первый детский восторг с отцом. Любовь между ними двумя была такой сильной, что без отца Конни в детстве отказывалась засыпать. Он часто задерживался на работе, и она ждала его у окна своей комнаты на втором этаже, вглядываясь в ночную улицу, чтобы увидеть, как сизую мглу разрезают фары его машины. Она знала, что папа, как бы сильно ни устал, поднимется к ней, подоткнет одеяло или просто погладит по голове. Просто побудет рядом хотя бы минуту, и день, считай, прожит не зря. Мелисса Мун удивлялась. Если бы Гарри стоял на одной стороне улицы, а Конни на другой, и между ними был обрыв, она безо всяких сомнений помчалась бы ему навстречу и прыгнула, зная, что отец подхватит. А даже если нет, она все равно сделала бы это ради него. Такая она была на самом деле, их Конни. Так сильно она любила его, так сильно доверяла ему. Детство ее, теплое и счастливое, было озарено ярким светом. Потом свет этот стал тише. С тех пор, как умерла мама, многое изменилось. Конни слышала много раз, что смерть меняет людей, но не знала, что столкнется с этим сама. После похорон отец был от нее все дальше и дальше и дальше. Словно дверь в его комнату закрывалась сначала по чуть-чуть, потом больше, затем наполовину, а в конце концов он вспомнил, что она еще запирается изнутри на замок. Свет для Конни померк окончательно, когда умерла бабушка Тереза. Так она осталась одна. Показалось, что за столько лет ее сковали по рукам и ногам, что из груди вынули сердце, что зарыли его в землю вместе с родными, в их могилы, разорвав пополам, чтобы хватило каждому, и в груди самой Конни стало пусто. Она спала, все кругом было кошмарным сном, от которого ей нужно срочно проснуться. Сколько времени это длилось? Сколько лет она ходила по земле живым мертвецом? Конни не знала, но, наконец, пробудилась. И, открыв глаза, судорожно, громко, хрипло вздохнула и прокашлялась, что есть сил, потому что воздуха в легких не доставало. По дому разливалась громкая музыка. Она даже со второго этажа узнала, что играли «Небеса лгут» группы Лакона Койл. Там, в гостиной, среди хэллоуинских бабушкиных украшений, искалеченных руками гостей Конни, небрежно двигались в полутьме комнаты Стейси и Энн Милли. Держа за горлышки бутылки с пивом, они о чем-то болтали. А Конни лежала над ними, в комнате на спине, представляя себе, кто и чем занят. Потом зажмурила глаза и снова резко открыла их, так что поплыли цветные пятна. Она еще не знала, что внизу на самом деле кипела своя жизнь. Карла нигде не было видно. Чет, наверное, ушел курить. Опять он все время дымит на улице. Сондра куда-то запропастилась. На втором этаже, грохнув дверью одной из спален, посмеиваясь мимо комнаты Конни, прошли и заглянули внутрь Тейлор и парень, которого сама Конни не знала. Высокий, хорошо развитый физически, со светлыми волнистыми волосами и голубыми глазами, загорелый и веселый. Что-то в нем отчасти напомнило ей Хэлла, и она вздрогнула и отвела взгляд. «А кто это тут?» Услышала Конни вопрос. Тейлор усмехнулся. «Королева Бала, Рори. Веришь?» «Ха-ха, ну, конечно. С ней все в порядке. Все окей, не видишь, разве? Она немного выпила до праздника». Конни хотела выпалить, что она лжет, и ей нужна помощь. Она открыла рот и исторгла только несколько несвязных слов заплетающимся языком. Парни улыбнулись. Тот незнакомец, наверное, подумал, что она правда перебрала с алкоголем. Тейлор, не заходя в спальню, окинул ее взглядом. Ее, вяло раскинувшуюся на постели, в черном платье невесты, и лицо его стало снисходительным и жестоким. «Полежи смирно, Констанс, и я к тебе вернусь, детка», — бросил Тейлор, хорошо зная, что еще полчаса конь не будет ни то ни сё, не в состоянии куда-либо бежать. Пользуясь ее беспомощностью, он решил пойти вниз и взять пиво. Парни пошли к лестнице, их голоса отдалялись. Шаги тоже. Конни передернула, когда она услышала его слова, полные издевки. Вспомнилось, что сказала Стейсиан. «Кто-нибудь, кроме нее, считает Констанс Мун надменной стервой?» «Да, все. Есть ли здесь хотя бы кто-то, кто мог бы ей помочь?» Конни знала ответ и, прижав руку ко рту, борясь с тошнотой, опрокинулась в душную дрему, похожую на короткий обморок. «Нет, нет, нет, Конни, никто тебе не поможет, а ты не поможешь им, потому что каждый из вас сделал свой выбор». Тейлор сошел с лестницы, оставшись один. Рори, хлопнув его по плечу, побрел на кухню за выпивкой покрепче. Тень его скользнула по стене и пропала в темном коридоре. Затем хлопнула дверь. Тейлор недоуменно осмотрелся. «Да куда все запропастились?» — пробормотал он и подошел к столу, чтобы взять себе пиво. Рядом с бутылками лежала открывашка, но Тейлор ловко сбил крышку об угол стола и хмыкнул, подумав, как взбесится Конни, если узнает, что он повредил лак или что-то в этом роде. Все-таки в некоторых вещах она натуральная психичка. И что она так трясется за эту старую уродливую лачугу? Он с ненавистью окинул комнату взглядом и подумал о том, что на самом деле Констанс не так уж ему и нравится. За эти выходные что-то в ней настолько оттолкнуло его, что он и не планировал долго встречаться с ней. Так просто, чтобы друзья перестали припоминать ее позорные наглые отказы. «Сука, какая же она все-таки сука!» Но он поймал ее за хвост. Он ее прищучил, нашел слабое место. Она так честолюбива, она так трясется за свое доброе имя и репутацию. Улыбнувшись собственным мыслям, Тейлор едва пригубил пиво, как внезапно музыка в колонках стала громче. С кухни послышался странный шум, это был Джош. Он что-то несуразно воскликнул, затем еще раз и стих. Тейлор хмуро оторвался от бутылочного горлышка. Он совсем ничего не сказал и не сделал, когда к нему с террасы подошла озябшая Стейсиан. «Эй, открой еще одну», — сказала она, и, подмигнув, ловко забрала у Тейлора бутылку, из которой он уже пил. «Спасибо, сладкий». Тейлор закатил глаза, покачал головой, но возражать не стал. Он беспокойно взглянул в сторону кухни, когда там опять что-то громыхнуло. «Да что у них происходит?» «Не обращай внимания», — махнула рукой Стейсиан, отлипнув от горлышка. «Оставь, кто-нибудь из парней что-то повалил или разбил, дело-то обычное». Но почему-то Тейлор не был спокоен, будто интуиция подсказывала пойти и проверить. А может, не лезть в это дело и смотаться отсюда к дьяволу? Заиграла софткор группы Neighborhood. Тейлор вздохнул. Покачал головой, только лишь взглянув на Стейси, и придвинулся к ней ближе, взяв себе вторую бутылку. «Кто сделал громче эту дрянь, Джош?» Стейси игриво пожала плечами. Краска, имитирующая кровь, красиво пачкала ее сочные губы и аккуратный подбородок. Откровенный вырез платья обнажал высокую грудь. А это Стейси, которая на него вешается. Эта Стейси гораздо красивее ее надменной злобной подружки. Почему Тейлор этого раньше не замечал? Он мягко провел ладонью по ее обнаженной спине и ощутил, как податливо она прильнула к нему. А затем шепнула: «Понятия не имею, но я не прочь потанцевать». Она была чудо как хороша, эта девчонка. И чего он действительно так прицепился к этой Конни? Из желания что-то доказать себе или другим? Из принципа? Да, из принципа. Таких, как он, не отшивают, А сколько уже раз она выставила его идиотом? И сколько ребят в колледже Санта-Роза в курсе этого? По ступенькам загрохотали ботинки. Это спустилась Милли, напивая себе под нос «Это Хэллоуин». Стейси потянулась, чтобы поставить пиво на стол, и ее пальцы случайно коснулись руки Тейлора. Тогда она улыбнулась Тейлору Роурку, как улыбалась тысячу раз. Но только в этот, как ей показалось, он действительно смотрел ей в лицо. А потом с грохотом открылась кухонная дверь, стукнулась о стену, и к ним вышел высокий человек в красной рубашке и с очень светлыми волосами. Они ярко выделялись из темноты, в которую был погружен дом. Он что-то тащил перед собой, и поначалу Тейлору показалось, это был мешок. Но после человек оттолкнул его в сторону, и оно грузно упало в коридор, столкнулось со стеной и оставило на ней влажный широкий след. В мерцающих огоньках от светодиодов на стереосистеме Карла Тейлор попытался всмотреться во все сразу. Время словно растянулось. Доли секунды стали ощущаться почти как в замедленной съемке. Что-то подсказало Тейлору. То, что происходит сейчас, не должно происходить вовсе. Он взял Стейси Энн за плечо и толкнул ее назад. К Милли, по-прежнему сжимая в руке бутылку так, что случайно опрокинул ее, и пиво плеснуло ему под ноги. Человек, который широко шагал навстречу, был Тейлору плохо знаком. Он едва узнал его. Это был тот самый дядя Кунни. Лицо в полумраке казалось неузнаваемым, странным, нечеловеческим, почти как маска. А потом новая вспышка светодиодов криво осветила его лицо и коридор за спиной, и Тейлор вздрогнул. На полу, глядя в потолок, лежал Джош. Из его глазницы торчало лезвие кухонного ножа. Свет осветил полосу на стене, и Тейлор даже не удивился, что это была кровь. «Так я и думал, черт подери», — подумал Тейлор, прежде чем Хэл Оуэн налетел на него, поднял за грудки и сел и швырнул прямо на стол. Тейлор повалился на него, разлив чашу для пунша. Бутылки слетели на пол и загрохотали, превращаясь в осколки. В комнате запахло пивом. Воздух дрожал от девичьих криков, но музыка была громче. «Ты уже давно моя муза. С тобой я пережил все темные ночи в моей жизни. Я никогда не рядом, я всегда в бегах. Я в пути, дорогая, а ты ждешь меня в нашем доме. Я утонул в своих бедах». Песня «Софткор» американской музыкальной рок-группы «The Neighborhood» в авторском переводе. «Эй!» — выкрикнула Милли, растерянно пятясь. «Эй, что это значит? Какого черта?» Хэл ничего не произнес. Он ненавидел эту мразь, которая сама легла под него. С нее все и началось. Она заставила его выбрать этот дом. Он убьет ее за это. И хотя это было далеко не так, и вины Милли в случившемся было столько же, сколько вины было у пешехода, перебегавшего через дорогу на зеленый свет и попавшего под машину, но он не думал об этом. Он желал, чтобы она поплатилась за все случившееся. По одному только его движению в ее сторону, потому как он рванул с места к ней, она все поняла и бросилась прочь так быстро, как могла. Хэл моментально схватил Стейси Энн, застывшую на его пути, и одним быстрым движением с хрустом переломил ей шею. Девчонка не успела ничего почувствовать, а уже умерла. Она упала ему под ноги, и Хэл переступил через нее, как через пакет с мусором. Взяв с кофейного столика недопитую бутылку Туборга, он взвесил ее в руке и метнул в затылок Милли, которая почти выскочила в коридор и тут же упала ничком в темноту, потому что бутылка, брошенная со страшной силой, рассыпалась в стеклянное крошево. Тогда на Хэла прыгнули сзади. Он ощутил что-то странное почти впервые за долгие годы своей охоты. Такое случалось только единожды, когда один из мужчин в доме втался. Из тех, кто показался ему полудохлым хлюпиком и ни на что не способным алкоголиком, вонзил ему в бок осколок бутылки. Боли не было ни тогда, ни в этот раз, только толчок. Но Хэл, крутанувшись на месте, сбросил Тейлора с себя. Он что-то почувствовал в спине справа, странное тянущее ощущение. Хэл развернулся очень вовремя. Тейлор бросился на него с узким ножом, который лежал на столе для закусок, и хотел ударить уже в грудь. Но Хэл перехватил его руку, сжал в своей, повалил Тейлора навзничь и легко выбил нож, прозвеневший по полу. Секундный рывок, и Тейлор закричал от боли в сломанном запястье. «Черт бы тебя побрал», — процедил Хэл, понимая, что его ранили в спину. Хэл навис над Роурком и как следует врезал ему ногой по зубам. От такого удара подбородок Тейлора подлетел вверх, голова запрокинулась, и он снова рухнул на ковер. Хэл сильным, злым пинком перевернул его на живот, так что Тейлор подлетел в воздух и наступил между лопаток, с силой вдавив каблук ботинка в живую дышащую плоть. «Решил, что справишься со мной вот так?» — хмуро, но спокойно спросил он и покачал головой, чувствуя, что рубашка на спине становится странно мокрой. «Это тебе не кино, парень. А даже если и было бы, ты в нем ни разу не главный герой». Тейлор сплюнул сгусток крови и несколько сломанных зубов. Дернулся, чтобы проползти дальше, но Хэл, скривив рот, только сильнее вжал парня в пол и услышал, как Тейлор хрипло выкрикнул: «Пошел ты, урод!» За это он получил пинок по затылку. Боль была адской и пронзила весь череп. Тейлор сорвался в вопль полной боли, но музыка все заглушила. Он попытался обхватить руками голову с оставшейся в кости вмятиной, но Хэл откинул носком ботинка его запястье и молниеносно пригвоздил его каблуком к полу, а потом нажал. Тейлор захлебнулся криком, когда понял, что ему сломали руку. «Надо было бить в основание шеи», — покачал головой Хэл. «Или в висок. Нужно было отвлечь меня, чтобы я обернулся, и разить в глаз. Тогда я был бы уже труп. А теперь я для тебя большая». «Большая проблема, щенок». Он наклонился, присел на корточки, поморщился, подняв голову Тейлора за волосы. Затем небрежно отпустил. «И этот этот самый Тейлор Рурк, здешняя Хейли». «Занятно». Тейлор ничего не понял. Он осоловело глядел вперед, пьяный своей болью. Изо рта на подбородок и пол стекала кровь. «Что за Хейли? Какая Хейли? О чем этот сумасшедший маньяк говорит?» Но Хэл ничего не прояснял и не рассказывал. Он сюда пришел не за этим. Так делают только в сопливых книжках про убийц, которые перед тем, как кого-то завалить, начинают жаловаться на свою тяжелую жизнь. В реальности этого не случается. Все происходит довольно быстро и очень тривиально. «Жизнь — жестокая сука», — сказал Хэл. «Если бьет сразу насмерть, считай, тебе повезло. А чаще ранят смертельно, но не добивает». Он бегло осмотрел гостиную, поглядел на мертвую девчонку в костюме вампира с багровой переломленной шеей, потом на Милли, лежавшую в коридоре. Интересно, убил он ее или только оглушил? «Надо проверить, но, скорее всего, убил», — бросив бутылку с такой силой. Со сколькими вообще он расправился? Подвыпивший хлюпик, Карл, кажется, это один. Хэл его ухлопал на кухне, приколов к стене ножом под подбородком, как дохлую бабочку. Парень почти даже не сопротивлялся. Он был слишком ошарашен случившимся. Второго, его имени Хэл не знал, потому что это был кто-то новенький. Кто-то, кого пригласили в последний момент. Было посложнее завалить. Он сопротивлялся больше остальных и даже откинул Хэла к стене, а потом набросился сам и попытался драться, но удары уходили в молоко, и только пару раз он попал в скулу и в живот. Хэл сбросил его с себя, метнулся к столешнице и схватил из подставки нож для разделки мяса. Его всегда интересовало, зачем люди хранят в открытом доступе ножи. Почему не прячут их в шкафчике? Неужели не боятся, что однажды холодная сталь может обернуться против них? Или просто не думают, что с ними может случиться что-то плохое? Я страшился только одного — уходящих дней моей жизни. Словно солнце ты согреваешь меня. С тобой я другой. Но ты сжигаешь, если я рядом. Я упаду перед тобой на колени, когда жизнь сломает меня. Наконец-то он начал чувствовать боль. Рана ныла, и, казалось, мышца спины разрывала на части. Накинув ремень на шею Тейлора Роурка, Хэл поднялся на ноги и поднял его вместе с собой. Тейлор захрипел. Он был высок, но все же до пола не доставал, когда Хэл взвалил его себе на спину. «Не трепыхайся», — сказал он ровно. «Тебе жить осталось очень мало. Просто помолись напоследок, вот и все». Тейлор задергался, вывалив язык. Кадык его судорожно заходил. Тейлор пытался проглотить слюну. Он молотил руками и ногами, пытался достать до человека, который ворвался в дом и на его глазах в одно мгновение убил Стейси Энн. Так просто. Тейлор не верил, что все закончится для него именно сейчас. За что он делает это с ними? Почему он их убивает? Нет, он не умрет, этого не может быть. Ты же умный парень, подумай, что ты сможешь сделать. Подумай, как сумеешь выбраться, подумай и сделай это. Ты хозяин своей жизни, ты сам, а не этот псих. Для тебя все так и не кончится. Ты всю жизнь был в премьер-лиге. Ты лучший в Санта-Розе, ты лучший в братстве. Такого нельзя просто так слить. «Счастливого тебе Хэллоуина», — сказал Хэл, совершенно безразличный к тому, как Тейлор цеплялся за жизнь и рванул ремень, пережав его под таким углом, что сломал ему шею. Тейлор Роурк смолк и обмяк. В глазах его осталось только непонимание. Как так? Он всегда был на первых ролях. Он всегда был крутым парнем. Он не мог кончить так бесславно и жалко. А потом, испустив последний вздох, это сделал за него организм, благодаря скопившемуся в легких воздуху, замер. Уже навсегда. Хэл отпустил его, и Тейлор упал на ковер в осколки битого стекла от пивных бутылок. Сняв с его шеи ремень, Хэл тихо произнес: «8». Он коснулся груди и слабо помассировал ее, затем поморщился. Все же подонок достал его. Пусть немного, но достал. Хэл шагнул в сторону коридора, желая все же проверить, что там с Милли, когда почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд и посмотрел на лестницу, а затем замер. За мгновение он забыл обо всем. Там, вцепившись в перила, чтобы не упасть, стояла бледная, как смерть, нездорового вида Конни. Взгляд ее казался безумным. Она была одета в черное. Хэл с трудом мог сказать, что это такое, и он тем более не знал, что Стейси Энн в насмешку переодела Конни в костюм невесты сама, пока подруга крепко спала. Он почти перестал видеть что-либо, кроме ее лица. Все, что мог. Просто пересчитать про себя убитых, как это делал всегда, чтобы никого не упустить. Чтобы нигде не подставиться, чтобы сбросить оцепенение, потому что теперь ему предстоит разобраться с ней. Конни скользила взглядом по телам тех людей, которых хорошо знала. Внутри нее зародился огромный страх, такой, которого она прежде никогда не знала. Она не ожидала от себя таких эмоций, а потом ее затопило. Невероятная тишина. Ребята жили, говорили, дышали еще несколько минут назад. Она могла относиться к ним как угодно. С кем-то враждовала, с кем-то дружила, кого-то ненавидела. Они поступили с ней ужасно, но они были живы. Живы! Пока они были живы, что-то можно было изменить,

Все это казалось неправдой, дурной шуткой, страшным сном. Конни попыталась совладать с дрожью, сотрясавшей тело, но от страха ее мышцы крутило фантомными судорогами, и она промямлила: «Содовый, иначе меня вырвет». Это бывает от стресса. Хэл был дьявольски спокоен и говорил буднично, точно ничего не случилось. Все болезни от стресса, тыковка. Он потянулся за банкой спрайта, уже открытой кем-то, и молча понаблюдал, как Конни сунула ее под свою черную вуаль и начала пить. Хэл улыбнулся. «Тыковка, ты прямо как невеста нынче. Дай-ка я это уберу, тебе будет полегче». «Это и есть костюм невесты», — дрожа сказала Конни и запнулась, когда Хэл поднял ее вуаль. Он убрал ее жестом жениха у алтаря, открывшего лицо своей нареченной, и коснулся ее щеки. «Теперь тебе лучше?» — спросил он едва незаботливо. Конни вздрогнула, смутилась. Ее охватило странное обманчивое чувство покоя, разлившееся по телу коротким уколом обезбола. Но она хорошо помнила о трупах в кухне и гостиной, а потому кивнула. «Теперь нам можно и поговорить», — заметил Хэл и сжал ее плечо, как вдруг, поморщившись, слегка согнулся. «Что с тобой?» — резко спросила Конни. «Я погорячился. Разговор немного отложим, хорошо?» — невесело хмыкнул он. «Скажи, есть у тебя аптечка?» «Да», — она указала на высокий шкаф. «Была вон там». Ее охватило смятение. «Прошу, достань ты», — попросил он. «Я не могу потянуться, очень больно». «Что случилось?» Вместо ответа он просто повернулся к ней спиной, расстегнул и снял рубашку, оставшись только в нательной майке. Конни застыла. Вся его лопатка была залита кровью. «Не бледни», — сказал Хэл. «Все в порядке, жить буду». «Кто это сделал?» Она шумно сглотнула. «Твой дружок. Наверное, знаешь такого? Тайлер, кажется». «Да», — поджала губы Конни. «Знаю, Тайлер. Ты его имя никогда запомнить не мог». Он тихо усмехнулся, и неожиданно для себя она нервно усмехнулась в ответ. Хэл спокойно бросил через плечо. «Ну, он и дурак. Скажи, крови много?» «Да». Хэл покачал головой и терпеливо продолжил. «Возьми бинт, сделай из него тампон. Есть пластыри?» «Я не знаю», — занервничала Конни. Не оборачиваясь, Хэл погладил ее по запястью. «Не паникуй, я присяду. Неси все сюда». Руки ее дрожали, когда она достала и открыла скудную аптечку. В ней и были разве что бинт, перекись водорода, жаропонижающая и упаковка снотворного. Вот же набор. Пластыри там, к счастью, тоже оказались. «Это пойдет», — сказал Хэл и взял перекись. «Да, как раз сгодится. Я помогу». Конни забрала флакон, пропитав им кусочек бинта. Хэл с трудом поднял майку. «Оставь ее, не вороши рану», — сказала Конни. «Я потом застираю кровь». Почему-то Хэл опустил глаза, провел языком по передним зубам, но промолчал. Конни промыла рану из узкого горлышка, прямо из флакона с перекисью. Сосредоточившись, она делала, что должна была, думая об одном. Если попытается убежать или потихоньку стянет нож, Хэл это обязательно заметит. И тогда она погибнет моментально. Больше всего на свете ей хотелось бы, чтобы это был розыгрыш. Все ребята только притворялись мертвыми, а Хэл спелся с ними заодно. Ну, напугать ее, трусиху Конни. Но Хэл устало сгорбился на стуле, стиснув руки. Было больно. Очень больно, и ломило мышцу. Скорее всего, Тейлор попал именно в нее. «Чем это?» — сухо проронила Конни. «Ножом». «Словно это было обычным делом», — сказал Хэл. «Обычным таким ножом для закусок. Кстати, не очень даже и длинным». «Ясно». Она тампонировала рану и в замешательстве взяла бинт, не зная, как лучше сделать повязку. Хэл заметил, немного повернув голову. «Просто закрой сверху широким квадратом из бинта и закрепи пластырем. Все в порядке, этого будет достаточно». Она так и сделала. Все еще не верят тому, что это происходит в самом деле. В глазах все плыло, руки дрожали. «Нужно найти способ и позвонить в 911», —

а мне все равно. Хелло, дорогая». И он вышел за дверь.